Судебное заседание продолжается. Вызывается свидетель, священнослужитель Рави Каиафа. Обвинение, вам слово. Рави, известно ли вам, в чем обвиняется подсудимый Иисус из Назарета? Известно. В богохульстве. Он заявлял, что он Бог. Скажите присяжным, что именно говорил подсудимый. Он сказал, прежде нежели был Авраам, я есмь. И что, по-вашему, эта фраза значит? Ваша честь, протестую, свидетеля заставляют высказать мнение. Ваша честь, свидетель компетентен в Священном Писании и может делать выводы из сказанного подсудимым. Протест отклоняется. Отвечайте, свидетель. Ну, всем вокруг было ясно, что он хотел сказать, будто он Бог. И как вы пришли к такому выводу? Протестую. Отклоняется. Но он использовал выражение «я есмь» по отношению к себе. А ведь именно так Бог называл себя в разговоре с Моисеем. В каком контексте подсудимый употребил это выражение? Протестую, ваша честь! Отклоняется, отвечайте. Он сказал, прежде чем Авраам был «я есмь». А не могли бы вы предположить, что подсудимый просто слаб в грамматике и вместо «я есмь» подразумевал «я был»? Протестую! Отклоняется. Нет. Иисус прекрасно знал, что наш отец Авраам умер несколько тысяч лет назад. А может, Иисус просто хотел сказать, что его возраст несколько тысяч лет? Протестую! Отклоняется, отвечайте. Безумие! Почему тогда после этих слов он скрылся из храма? А по-вашему, почему? Ваша честь, я протестую! Отклоняется. Да потому что он знал, что его слова приведут иудеев в бешенство. И как вам стало известно, что его слова привели иудеев в бешенство? Протестую! Отклоняется, отвечайте. Они уже были готовы схватить камни! А зачем, по-вашему, им понадобились камни? Протестую! Отклоняется. По закону, иудеи должны забросать камнями того, кто богохульствует. Откуда вам известно, что иудеи восприняли слова Иисуса как богохульство? Ваша честь! Отклоняется, отвечайте. Иудеи никогда никого не убивали за плохое знание грамматики. Итак, вы уверены, что Иисус объявил себя Богом? Уверен. Ваша честь, у меня все. Слово защите. Свидетель, приходилось ли вам наблюдать, как Иисус совершает чудо? Протестую, вопрос не имеет никакого отношения к делу. Отклоняется, отвечайте. Да, однажды я видел, как он воскресил покойника. Ваша честь, мне все. У вас все? В таком случае оглашается приговор по обвинению в богохульстве подсудимого Иисуса из Назарета. Подсудимый Иисус из Назарета объявляется невиновным. Ваша честь. Извините, ваша честь. Все обвинения против него признаны несостоятельными. Вопрос есть? Ваша честь. Этот человек, вне всякого сомнения, богохульствовал, называя себя Богом. Человек, называющий себя Богом, действительно богохульствует. Если только он на самом деле не Господь всемогущий. В данном случае чудеса, которые совершал подсудимый, и исполнившиеся в нем пророчества, доказывают, что он на самом деле тот, кем себя называл. Значит, мой клиент свободен? Не так быстро. Подсудимый должен умереть на кресте. Как? Протестую! Я тоже протестую, ваша честь. Протесты отклоняются. Это видно, чтобы... На каком основании вы осуждаете невинного человека на смерть? Ну, скажем так. Если Иисус не умрет на кресте, в вечности мы все будем в аду. Возражение есть? В таком случае заседание объявляется закрытым. Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».